— грубовато пояснил он. Поколебавшись, Надежда подчинилась. — Гляди, не намери лишнего! — пискнул счетовод Кирюшин. Выходивший Ерофей Фомич мог этого не слышать, но Надежда отлично поняла и уже в коляске сильно пожалела о своем согласии. Ерофей Фомич сидел на двуколке, сам не свой, молчаливый, и все время косил глазом в сторону. Ни синего неба, ни пения птиц Надежда не замечала. Фомич остановил двуколку на берегу реки, когда Синева скрылась за холмом. Привязал лошадь к березке, приблизился. Надежда быстро отошла. Сорвала несколько васильков. — Вот, глядите. Хотела отвлечь, но поняла, что это не удается. Фомич закосил глазом еще сильнее. Светлеющее ржаное поле подходило одним краем к обрыву над рекой. Надежда прошла через рожь, приминая стебли, и глянула вниз. На речном плесе увидела маленькую лодку. Рядом старик, видимо, хозяин, перекладывал сети на берег. Надежда быстро решила, что рыбак поможет ей отвязаться от Ерофея Фомича. — Дедушка! — крикнула она. — Ай-я! — отозвался тот, подняв бороденку. — Можно покататься на твоей лодке? Старичок еще раз оглянулся. — Почему нельзя? Авось не развалится. По узкой, едва различимой тропке Надежда спустилась к реке, держась за ветки ольховника. Ерофей Фомич приплелся следом. Поприветствовав старика, взял у него ключ и весла. Надежда устроилась на корме и следила, как пронизывают воду и сходятся в глубине солнечные лучи. Ей казалось, что просмоленное днище висит над призрачной бездной, хотя берег был недалеко. Заметив, что Ерофей Фомич начинает косить взгляд, сказала торопливо: — Давайте к берегу. Поднялась в лодке и едва не упала, соскочив на песчаную отмель. Добежав до березки, отвязала лошадь. Ерофей Фомич догнал ее, повернул к себе, прижался колючей щетиной к твердо сжатым губам. Она оттолкнула, вырвалась, обожгла ненавидящим взглядом. — Не подходи. Слышишь? Ерофей Фомич вспомнил, как в коллективизацию колхозный активист Проня Соломатин сильничал девок и склонял их к любви при помощи пистолета, назначенного ему по должности новой властью. И Ерофей Фомич очень пожалел, что нету при нем табельного оружия. Теперь приходилось стонать и каяться. — Прости. — Погоди. — Дом отдам, — выдохнул он давнюю мысль, которая зрела в нем душными сеновальными ночами. Округлил глаза до боли так, что брызнули слезы. — Все отдам. Цепко схватил Надежду опять, но та вывернулась непонятно какой силой, взлетела на двуколку и, нахлестывая лошадь, помчалась прочь. Ерофей Фомич, несуразный и одинокий, остался возле березы. Надежда не знала, о чем он думает, не догадывалась, как ему не хватает Пронькиного пистолета. Фомич с завистью вспоминал, как нагло прохаживался по деревне удачливый Пронька. Правда, потом утоп в дремучем Рогожинском болоте за 5 верст за лесом, куда сроду не ходил. Надежда, оказавшись в безопасности, бросила вожжи и пустила лошадь медленным шагом